Глава Самарён забрал у Сунмина призрачную маску. Он надел ее на парня и призвал свою энергию, создав в руках черный свет. Затем он положил руки на грудь Сунмину, и его тело задрожало. «Тебе слишком сильно подходит сила нелюдя, а еще сильнее техника иллюзии». Ян Ильчон знал, что Сунмин владеет силой нелюдя, поэтому он учил его не только бесконечности копья девяти небес и черному грому, но и уделял внимание иллюзии. Изначально эта техника не несла в себе достаточной силы, чтобы сражаться с ней против такого мастера, как король копий. Ее обязательно нужно чем-то дополнить, и для Сунмина этим дополнением стало копье. Ты смог раскрыть ее только потому, что это ты, но ты слишком уж перестарался. Если бы что-то пошло не так, то ты бы превратился в безмозглого монстра. Вы наблюдали за мной, недалеко отсюда находится Харас, а в Харасе резиденция Самарён, а в Самарён я. Как я мог пропустить такой всплеск силы нелюдя? Если вы все видели, то могли бы и помочь. Какой наглец. Зачем мне вмешиваться в не свою битву? Ученик Ян Ильчоня должен сам преодолевать опасности. А если бы я умер, тогда бы я убил короля копий. Я собирался отомстить за тебя, поэтому сильно не расстраивайся. Нельзя было просто не допустить мою смерть. Если бы ты молил о помощи, то, может быть, я и вмешался. Но за тобой куда интереснее наблюдать. Засмеялся глава Самарён. Сунмин только тяжело вздохнул. Боль в венах уходила благодаря маске. Я убил Амбжона. Угу, знаю. Ты устроил погром в резиденции семьи Тан. Не мог сражаться потише? Это был Амбжон. Думаете, легко сражаться тихо против такого противника? Я бы смог. Но я же не вы. Ага, неумеха, пробормотал глава Самарён и поднялся. Он снова зашевелил руками, и кровообращение Сунмина пришло в норму. Пока старайся не использовать Нигун, всегда носи маску. После такого взрыва энергии нужно быть предельно осторожным. Да, я понял. Сунмин поднялся и сел. Он призадумался ненадолго, а затем дополнил. Я встретился с Комсоном. Ну, судя по тому, что ты жив, все прошло гладко. Он не собирался убивать меня и не атаковал, как вы говорили. Ян Ильчон улыбнулся и покачал головой. Видимо, он тоже провел 100 лет не впустую. Почему Комсон не убил меня? Откуда я знаю, что у него на уме? И все же, если он не убил тебя, это не значит, что ты не должен убить его. Комсон на долгое время залег на дно среди шаманов, но у него не закрыты уши и глаза, сказал мужчина и сложил руки за спиной. В Самарён тебя ждет гость. Кто? Вспышка Пексова. Глаза Сунмина округлились. Почему она пришла в Самарён? Парень растерялся, но глава Самарён продолжил. Твоя походка, техника разворота, принадлежит ей, так ведь? Она талантливей, чем я думал. Уже и техниками превосходства овладела. К тому же, у нее есть и другая сила. А чем это вы? Она стала ангелом Тинера. Мужчина цокнул языком. Я не знаю почему, но она получила благословение Бога. Даже если они не так сильны, боги имеют преимущество перед людьми. Где она? Она сказала, что хочет встретиться с тобой. Поэтому я предложил ей подождать тебя в Самарён вместе с главой Красной Башни. Не бойся, я не запирал ее или что-то еще. Вы хорошо относитесь к девушкам. Будешь много болтать, снова получишь. Теперь уже и мнение высказать нельзя. Я думал, вы не испытываете интереса к девушкам, не считая фей, конечно. Сунмин не успел закончить, как глава Самарён выполнил свою угрозу. Парень взмыл в воздух, а затем, упав на землю, схватился за пятую точку и взвыл от боли. «Знаешь, почему я о них забочусь? Потому что они связаны с моим учеником. Спасибо. Ты слишком много болтаешь, даже не осознавая, какую услугу оказывает тебе твой учитель. Спасибо, что помогаете. Молодец», — сказал Ян Ильчон и начал идти. «Возвращаемся». «Да, Сунмин», — потирая больное место, — последовал за главой Самарён. Глава 267, Пексова и Сунмин не смог раскрыть технику. Он бежал в Харас на пределе сил, но все равно отставал от главы Самарён, и ему это, разумеется, не нравилось. «Ты просто безнадежен», — пробормотал глава Самарён и протянул руку Сунмину. Он подбросил его в воздух и подтолкнул вперед. Хотя на тело Сунмина и давила мощная сила, но все же он ускорился, понимая, что может это выдержать. В какой-то момент они достигли Хараса. Сунмин перелетел ворота и начал падать на землю, но он не растерялся и смог нормально опуститься. Ян Ильчон заговорил. «Иногда я думаю, о чем, а не взращиваю ли я монстра?» — сказал мужчина и начал медленно идти. Он смотрел вдаль на здание Самарён. Сунмин не знал, что ответить, и просто последовал за учителем. «Какого монстра вы растите?» тебя, не оборачиваясь, ответил Ильчон. Немного досадно, но ты точно имеешь потенциал стать монстром, и не из-за своих навыков. Хорошо, что ты понимаешь это. Ты менее талантлив, чем обычный человек, но все равно похож на монстра. Обязательно нужно так говорить, одними комплиментами ничего не добьешься. Нужно уметь здраво оценивать ситуацию. Тогда зачем вы сделали меня своим учеником? Разве я не говорил, мне нравятся такие бездари, как ты? Сун Мин заткнулся, а в голове засмеялся Хаджу. Он же изначально говорил, что ему не нравится гений. Заткнись. Сун Мин выругался на Хаджу и сплюнул. Он уже привык к таким высказываниям главы Самарён. «Почему вы это говорите?» «Дело в возможностях», — ответил Ян Ильчон. «И я говорю о твоих возможностях, но не в качестве человека. А что если бы ты полностью превратился в нелюдя после сражения с королем копий? Твое тело переродилось, а сознание осталось человеческим, но что если ты не сможешь больше сдерживать разум и полностью станешь нелюдем? Твоя огромная сила тоже переродится, и тогда, может быть, король копий пал бы от твоих рук. Все настолько серьезно, это только предположение. Уровень твоей силы нелюдя слишком высок. Это наследие монстра, что живет в тебе, но помимо этого ты еще получил силу армура. Фух, это доказывает невозможное. Почему вы опять так говорите? У тебя много возможностей, сказал глава Самарён, продолжая идти впереди Сун Мина. Тот только тяжело вздохнул. Эта сила, которую он не мог полностью контролировать, и правда походила на бомбу, которая могла взорваться в любой момент и разрушить сознание Сун Мина. Вполне вероятно, что ты действительно станешь нелюдем, но мне кажется, что это только один из вариантов развития событий. Останешься ли ты человеком, а если ты все же станешь монстром, то каким именно? Если ты из человека превратишься в монстра, то вполне можешь стать нечистью. Ты понимаешь, что это значит? Вы о хищниках. Я не настроен негативно к этой организации и не имею в ней врагов. Я не одобряю желание Мусина освободить мир от нечисти, но я знаю, что эти монстры опасны. Особенно королева вампиров. Она настолько сильна, я один раз встречался с ней. Мы не враждовали, поэтому не сражались, но я не был уверен в том, что смогу ее победить. И сейчас тоже. Вот поэтому Чон Вэ Чон во главе с Мусином не могут ничего поделать с хищниками. Сун Мин сильно удивился. Он знал, что хищники – влиятельная организация, и знал, что Джиниэлла владеет огромной силой. Но не знал, что ее сила может заставить Ян Ильчона сомневаться в своей победе. С какого-то момента хищники начали говорить о пожирателе и о его возвращении. Я думаю, что ты можешь им стать. Очень велика вероятность этого. Поэтому вы называете меня монстром. Если ты откажешься от человечности, то станешь им. Я надел на тебя маску, обучил сложным техникам, но твое развитие как человека слишком медленно. Я не хочу становиться монстром. Если это произойдет, то я убью тебя, равнодушно ответил глава Самарён. Сун Мин молча смотрел ему в спину. Ты будешь нести бедствие и совершишь много вещей, которых ты не желаешь. Я убью тебя не потому, что ты станешь опасен, а потому что сделаешь то, о чем будешь сильно жалеть, настолько, что разрушишь сам себя. Как учитель, я считаю, что наилучшим концом станет твоя смерть от моих рук. Я не хочу умирать, поэтому мне нужно сохранять человечность. Ты очень загадочное существо. Они подошли к зданию Самарён. Особенно у меня много вопросов к нелюдю внутри тебя. Хаджу, этот монстр, который умер 400 лет назад, за ним охотился отряд из великих мастеров, магов и даже драконов. Почему он стал связан с тобой, именно с тобой? Потому что ты возвратившийся, ответил Хаджу. Да, Сун Мин встретил Хаджу в спящем лесу. Тогда он преследовал Инвируса, а Хаджу ждал Сун Мина. Так они и встретились. Это была судьба. Драконы, мастера, маги ХМХМ, пробормотал Хаджу. Он не помнил момента своей смерти. Сун Мин, слушая учителя, подумал, что отряд такой мощи действительно мог убить даже такого монстра, как Хаджу. Нет, но Хаджу опровергнул это мнение, основываясь на том, что я помню, такой отряд точно не мог меня убить. Драконы, да это просто змеи, а о людях и говорить нечего. Драконья магия не наносит мне ран, а человеческая тем более. Или может их магия заточила меня в ловушку? Да как, черт возьми, ты умер. Не знаю, почему я умер. Такой отряд не мог меня убить. Это ошибка. Может, я что-то не то съел? Пробормотал Хаджу. У Сун Мина оставалось много вопросов о его смерти, но никто в мире не мог дать ответов. Да и Хаджу самому было интересно. Почему, когда он умер, его душа не исчезла, а осталась в этом мире. Почему он ждал именно Сунмина? Что случилось в спящем лесу? Вопросы остались без ответов. Сунмин остановился. В ночной глуши раздался тихий треск ветки. «Кажется, это важно», – пробормотал Ян Ильчон. Поднялась занавеса, и мужчина исчез во тьме. «Я ухожу. Вам нужно о многом поговорить». Благодаря заботе главы Самарён Сунмин смог встретиться с Пексова. За несколько лет она сильно изменилась. Она и без того имела светлые волосы, но сейчас они стали просто белоснежными. Выцветшие волосы и углубившийся взгляд, Пексова излучала другую ауру. «Учитель», — тихо произнес Сунмин, — «он так давно ждал этой встречи». Ждал, но не ожидал такого внезапного воссоединения здесь и сейчас. Сунмин не знал, что должен сказать, и на некоторое время заколебался. «Нужно ли оправдываться?» — задумался парень. Пексова, которую он помнил, была человеком, верным своим принципам о добре и зле. Когда он в последний раз виделся с ней, она состояла в Муриме, но после происшествия в подземелье она покинула фракцию. Как и говорил глава Самарён, она прошла испытание Тенера и стала его ангелом. Но даже после всего этого он думал, что Пексова не отказалась от своих принципов. Она была добрым, праведным человеком. Пексова, которую Сунмин встретил на горе Муши, всегда была такой. Она разочаровалась в Муриме и покинула его, но ее принципы оставались неизменными. Как она будет смотреть на него? Ведь он и правда убил Ю Хо Джона. Хоть он и не был причастен к смерти Мо Ён Са Джин и Че Галь Терена, сейчас Сунмин не имел доказательств своей невиновности. К тому же, он стал наследником Самарён. Как Пексова видит его? Как она его примет? Нужно ли ему оправдываться? Учитель, он еще раз позвал ее. После непродолжительного молчания она покачала головой. Что это значит? Подумал парень и уже было собирался задать вопрос, но Пексова резко подошла к нему вплотную. Сунмин чувствовал ее дыхание. От нее пахло цветами. Ученик. Она крепко обняла Сунмина, и тот застыл на месте. Пексова, закрыв глаза, стояла в его объятиях. Сунмин забыл все, что хотел сказать. «Давно не виделись», — произнесла она наконец. «Хорошо, что ты жив, что мы снова встретились и что ты не ранен, учитель». «Прости меня», — дрожащим голосом сказала Пексова. Глава 267, Пексова 2. Сунмин растерялся от ее повторяющихся извинений. Голос Пексова был переполнен чувством вины, мучившим ее на протяжении многих лет. Правильный путь, нравственная норма, чувство справедливости – все это копилось в ней, и среди всех этих принципов были и чувства к ученику. Сожаление из-за неспособности защитить его, чувство вины из-за решения, которое она сделала в одиночку, и которое уже не изменить. Пексова была добрым человеком, и вспомнила слова, сказанные на горе Муши, с улыбкой. И именно из-за того, что она такая добрая, ее и мучает совесть. Сунмин медленно положил руку ей на плечо. «Все в порядке, не стоит», парень горько улыбнулся. Пексова продолжала плакать. Сунмин словно пытался успокоить маленького ребенка. Он не мог полностью понять ее чувство вины, ведь оно было направлено на него самого. Он искренне продолжил. «Тогда, в подземелье, я сам сделал этот выбор, потому что хотел спасти вас. Я никогда не жалел об этом. И если бы я вернулся в прошлое, то сделал бы то же самое. Поэтому не вините себя за случившееся. Я же не умер. Тогда я была слишком слаба. У меня не было выбора, кроме как бросить тебя. Я прошу прощения за это. За то, что я была так слаба. Все в порядке». Сунмин обхватил Пексова за плечо. Та подняла на него заплаканный взгляд и посмотрела в его глаза. В золотые глаза. «На горе Муши я был слаб, и не знал, когда смерть настигнет меня. После возвращения я начал все заново, и смог достичь большего, но тогда именно вы спасли меня. Спасибо, тебе не стоит благодарить меня за это. Я просто действовала так, как подобает мне, ведь я добрая, как и я», — сказал Сунмин и слегка улыбнулся. «Я тоже сделал выбор, хоть я и не настолько добр, как вы». Пексова ничего не ответила. Она некоторое время просто смотрела на Сунмина, а затем улыбнулась и начала вытирать слезы. «Хорошо, что мы встретились. Да, но почему вы пришли сюда?» «Потому что ты здесь», — ответила Пексова, вытерев слезы. Она глубоко вздохнула и отбросила чувство вины. Но она пришла сюда не только для того, чтобы извиниться. Сунмин понял настоящую причину ее появления и медленно кивнул. «Есть хороший алкоголь, да не может быть. Пить в моей комнате немного, ну, вы понимаете. Давайте лучше посидим в более подходящем месте, мне все равно. А когда я просил тебя выпить, то ты отказывался. Да-да, хорошо, заткнись. Хаджуза возмущался, но Сун Мин его проигнорировал. Пексова слегка улыбнулась и пробормотала. «Я впервые пью вместе с тобой. На горе Муши я был слишком молод для такого», — ответил он. Пексова сказала, что ей все равно, поэтому они все же пошли в комнату Сун Мина, которая на самом деле была слишком большой для того, чтобы назвать ее просто комнатой. Благодаря положению наследника главы Самарён, Сун Мину отдали целое здание, хотя он не пользовался им, потому что ему пришлось уйти почти сразу после вступления в Самарён. Что? Сун Мин остановился сразу у входа в здание. Странный сладкий аромат коснулся его носа, непривычный, но и не незнакомый запах. Сун Мин проанализировал ситуацию и вздохнул. А я-то думал, он открыл двери настежь и вошел. Только один человек в Самарён был способен на это. Ты вернулся? Скарлетт выглянула в холл. Ее красные волосы спутались, а под глазами красовались черные круги. «Что ты здесь делаешь? Мне нужно было помещение для тренировок. Твой милый учитель сказал мне проводить их здесь. Милый, он очень хорошо ко мне относится. Сразу купил все, что нужно для магии», — сказала Скарлетт и посмотрела на его спутницу. «О, ты встретился с Пексова? Вам, наверное, многое нужно обсудить. Я буду сидеть тихо, поэтому не обращайте на меня внимания. Это мой дом. Твой учитель мне разрешил. Пойми, я не могу выйти сейчас», — сказала Скарлетт и снова вернулась к делу. Она была полностью поглощена тренировками. Сун Мин вздохнул и повернулся к Пексова. «Пойдемте к беседке». На небе не было видно звезд, из-за чего оно казалось мрачным, но свежий воздух бодрил. Сун Мин позвал работника и попросил кое-что из закусок, после чего сел напротив Пексова. «Вы уже видели Скарлетт?» «Да, я и не предполагала, что она здесь, но мы успели встретиться уже в первый день», — ответила она и наклонилась. «Я хочу поблагодарить тебя и за нее. Я не смогла спасти ее, хотя и обещала помочь ей в опасной ситуации. У всех есть свои причины. Сейчас Скарлетт в безопасности, поэтому не стоит благодарить». «Свои причины», — тихо повторила Пексова. Сун Мин достал алкоголь из сумки и нахмурился, услышав бормотание Пексова. К этому моменту принесли закуски. Девушка посмотрела на них, а затем произнесла: «Я верю тебе». В ее словах не было ни капли лжи. «В любой ситуации, я буду верить тебе, даже если весь мир будет называть тебя лжецом. Ты спас меня, пожертвовав собой, и ты мой ученик». Сун Мин поднял бутылку и медленно налил алкоголь в ее стакан. «Даже если ты соврешь, даже если это и будет очевидная ложь, я все равно буду верить тебе. Я не собираюсь врать». Сун Мин налил и себе. После деревни дворфов он больше не пил этот алкоголь. Хаджу тем временем продолжал что-то бормотать в голове. «Вы думаете, что я злодей? Я не хочу верить слухам. А если я и правда злодей? Если ты нарушил мои принципы и тебя нужно будет остановить, то я так сделаю». Поэтому она и получила благословение на горе Муши и Утинера. Из-за своих принципов, в которые она верила всем сердцем, и которые никогда не изменятся. В глазах других это может выглядеть глупо, но Пексова решила продолжать следовать им. Произошло слишком много недопониманий, тяжело вздохнул Сун Мин и начал говорить. Сначала он рассказал о Ви Джи Хюн и о том, что для ее спасения ему пришлось убить Ю Хо Джона. «Маленький дьявол, злодей?» — спросил он у Пексова. Та колебалась с ответом. Она понимала, в каких отношениях находится Сун Мин и Ви Джи Хюн. Чтобы спасти друга в беде, ему пришлось остановить Ю Хо Джона. Она не совершала больших злодеяний, — пробормотала Пексова, — даже если ее и прозвали маленьким дьяволом. Она никогда не была преступницей, она лишь искала противников и сражалась с ними. Из-за этого и появилось ее прозвище. «Но это ведь не злодеяние». «Да», — тихо ответила Пексова и закрыла глаза. «Это Мурим приказал следить за ней и взять ее под контроль». «Мурим?» — он засмеялся. Сун Мин многое знал о Муриме. Он рассказал Пексова обо всем, что ему известно, и почему его прозвище «Призрачный копьеносец» стало ассоциироваться со злодеяниями. А заодно он поведал ее и об организации Чон Вэ Чон. Пексова молчала. Она не знала об этом. Правда о том, что над Муримом стоит Чон Вэ Чон, и что сам глава состоит в ней, лишила ее дара речи. Вдобавок к этому еще и смерть Муйонса Джин и Че Гальтерена была подстроена Муримом. «Мурим заставил Ю Хо Джона биться до смерти, и повесил на тебя все остальные преступления. Вы мне верите? Тебе действительно не повезло», — Пексова горько улыбнулась. «Я сказала, что буду верить тебе несмотря ни на что, и я не вижу ничего, что могло бы вызывать подозрения. Чон Вэ Чон, Пексова вздрогнула и опрокинула стакан. После того, как Сун Мин наполнил бокал алкоголем, который так берег Хаджу, никто к ним не прикасался. Пексова слегка пошатала стакан и продолжила: «Избавить мир от всей нечисти. Что вы думаете на этот счет?» «Я не согласна», — ответила девушка. «Не все нелюди преступники. Хотя почти всем им нужно питаться людьми, некоторые этого не делают». «Какая недалекая», — пробормотал Хаджу. «Люди сами решили, что правильно, а что нет. Будто существует только их точка зрения. Учитель тоже человек», — ответил ему Сун Мин и поднес алкоголь ко рту. «Я могу понять тебя и твои действия по отношению к маленькому дьяволу, и то, как ты стал врагом Чон Вэчона. В Муриме такое часто встречается». Она посмотрела на опустевший стакан и покачала головой. «Ученик, по дороге сюда я думала о многом, о мире, который я знаю, о принципах и о вещах, которые я видела. Да, может, они и не до конца понятны другим, но хорошо, что она сама это понимает», — вставил Хаджу. Пексова продолжила: «Но даже если они и не полностью справедливы, это мои действия и мои мысли, это то, что я хочу делать, даже если это эгоистично. Я хочу жить так, и это последняя воля моего учителя». Сун Мин никогда не слышал об учителе Пексова. Он спрашивал ее несколько раз, но девушка лишь постоянно улыбалась в ответ и говорила, что устала. «Я не считаю тебя злодеем», — Пексова медленно встала. «Но я считаю Самарён злой организацией. Да, здесь могут быть и хорошие люди, но Муримы хотя бы не угрожают всему миру. Чего вы сами желаете?» «Истребление зла», — без колебаний ответила Пексова. Ее ответ был настолько нелепый, что Сун Мин переспросил. «Что? Я хочу истребить все зло в этом мире. Ах-ха-ха», — засмеялся Хаджу. «Она точно сумасшедшая». Сун Мин в какой-то степени был с ним согласен. Глава 268, Пексова 3. «Какой у вас тут интересный разговор», — послышался голос из темноты. Пексова и Сун Мин почувствовали приближение главы Самарён. Парень привстал, а Ян Ильчон тут же потянулся к бутылке. «Отличный алкоголь», — выразил он удивление, понюхав содержимое бутылки. Мужчина налил себе напиток в пустой бокал и выпил его залпом. Его взгляд из-под маски устремился на Пексова. «Истребить зло, очистить мир от зла. Ха-ха, это до ужаса безрассудно». Пексова не растерялась. Для человека, над которым сейчас насмехались, она была спокойна. Девушка равнодушно смотрела на то, как глава Самарён, слегка приподняв маску, опрокинул еще один стакан. «Я думал, мой ученик абсолютно бездарен, но он знает толк в алкоголе. Хотя жаль, что ты не предложил его своему учителю. Вы и не просили. Ты что, шевелишься только когда тебя попросят? Вот поэтому ты и дурак. Такой алкоголь нужно было в первую очередь предложить мне. Да вы уже сами справились. Я смотрю, как ты разговариваешь с учителем», — пробормотал Ян Ильчон и протянул бутылку Сун Мину. Парень тяжело вздохнул и встал. Он принял бутылку двумя руками и налил главе Самарён еще один стакан. «Пэр, наливать алкоголь, придерживая бутылку двумя руками, считается проявлением вежливости. О добре и зле можно говорить вечно. Вспышка Пексова, ты говоришь, что истребишь все зло в мире, но кто определяет понятие добра и зла?» «Я», — ответила девушка, не обращая внимания на издевательский тон. Ян Ильчон рассмеялся. «То есть, ты говоришь, что имеешь право определять добро и зло?» «Нет, не имею. Я и сама знаю, что у меня такого права нет. Но все равно говоришь, что истребишь зло. Да, сумасшедшая». Глава Самарён засмеялся и покачал головой. Пексова ничуть не поколебалась. «Я отталкиваюсь от универсальных признаков зла и говорю, что могу отличить зло в большинстве случаев. Когда сильные мира сего говорят о правде, слабым не остается ничего, кроме как верить в это, даже если это ложь. В таком случае, я и сам тот еще злодей, если управляю ими, так ведь? Есть те, кто обвинен несправедливо. Я не собираюсь убивать всех. Я хочу встретиться с каждым и разобраться, кто есть кто, и вынести решение, учитывая все факторы, в том числе и несправедливое обвинение». «Вспышка, ты говоришь о невозможном идеале. Такая молодая, а заявляешь, что изменишь мир, хотя не сделала ничего». «Может быть», — честно отвечала Пексова, — «но я и не ребенок. Это еще опаснее. Не так много людей в мире могут остановить тебя, а ты ведешь себя как ребенок. Я собираюсь сделать правое дело. Кто судит, что право дело, а что нет?» — засмеялся глава Самарён. «А если в какой-то момент ты сама станешь злом, твои действия, твои убеждения, твое желание истребить зло, что если это все окажется неправильным? Тогда я умру, твердо заявила Пексова, если так случится, то я умру. Сумасшедшая, Ян Ильчон цокнул языком. Он понял, что никак не переубедит ее, и еще раз посмотрел на Пексова. А если я зло, то ты убьешь меня, если будет нужно. Но не сейчас, и в этот раз девушка ответила, не сомневаясь. За все время пребывания в Самарен, Пексова поняла, насколько Ян Ильчон сильная личность. И я не знаю, зло ли вы. Самарен считается плохой организацией, а я стою в их главе. Разве я не злодей? Я же сказала, я не собираюсь убивать всех, кого считают злодеями, ответила Пексова и посмотрела на Сунмина. Она немного склонила голову и произнесла, ученик, ты думаешь, что я несу чушь, а что вы хотите услышать? Я не ожидаю, что ты согласишься с моими словами. Я знаю, что жажду недостижимого идеала, сказала девушка и повернулась. Ты рассказал мне о Чон Вэ Чон И, я не согласна с их целью, но не думаю, что они злодеи. Может, их методы и неправильные, но они делают это ради людей. Вы благоволите Чон Вэ Чону, почему ты сражаешься с ними? Переспросила Пексова. Вы столкнулись, когда ты спасал маленького дьявола. После Чон Вэ Чон стал нападать на тебя, а ты охотишься на них, чтобы не умереть. Да, если недопонимание разрешится, если они не захотят больше забирать маленького дьявола, то что, если осадок исчезнет, то есть вы считаете, что все это пройдет и мы с ними станем лучшими друзьями навек. Может быть, отношения всегда могут измениться, сказала Пексова и горько улыбнулась. Я не могу посчитать неправильным то, что делается ради людей. Хотите сказать, что Чон Вэ Чон, хорошие ребята? Может быть, учитель, поймите, у меня с ними слишком долгая история вражды, чтобы можно было все вернуть в норму. Я просто не могу представить свое сосуществование с ними. Почему? Потому что твой ученик, монстр, ответил глава Самарен и Пексова замерла. Что это значит? Как я и сказал, Сунмин тяжело вздохнул и потрогал свою грудь. Я близок к нелюдю. Если Чон Вэ Чон собирается убить всю нечисть, то я вхожу в их число. Пексова не смогла ответить. Она дрожащим взглядом смотрела на Сунмина, а после тихо спросила. Ученик, почему это произошло? Потому что я был слаб. Он много раз думал, что если бы он не заполучил черное сердце, а если бы не встретился с Хаджу, тогда он бы никогда не стал так силен, как сейчас. Может, в этом возрасте он бы еле достиг трансцендентности. Без Хаджу он никогда бы не преодолел стену превосходства. Я не следую злому пути, но уже ничего не поделаешь. Я не жалею, ученик, я не жалею, повторил Сунмин. Пексова на время замолчала. Нарушив тяжелую тишину, Ян Ильчон забрал бутылку у Сунмина и выпил еще. Хороший алкоголь, а он что-то знает, но атмосфера мне не нравится. Я пойду выпью один, а вы продолжайте разговор, сказал мужчина и исчез вместе с бутылкой. Сунмин ничего не успел сказать. Ах ты скотина, выругался Хаджу. Ты монстр? Спросила Пексова, когда Ян Ильчон ушел. Я ближе к монстру, чем к человеку. Какому монстру? Нелюдю. Ты ешь людей? Обычно нечисть ест человечину. Не все, конечно, но большинство должны питаться людьми, чтобы выжить. Например, вампиры или нелюди. Нет. Ты пробовал? Нет. Тогда ты не настоящий монстр. Ты между человеком и монстром. Ответь мне, только честно. Кем ты хочешь стать больше? Я хочу остаться человеком, ответил Сунмин. Это был правильный ответ в глазах Пексова. Она расслабилась и покачала головой. Ученик, я покину это место. Она сразу подняла тему расставания. Конечно, не сегодня, ведь я так хотела встретиться с тобой и поговорить, попросить прощения и, если возможно, то отправиться вместе с тобой. Учитель, я знаю, что у нас разные позиции. Пексова кивнула. Куда вы пойдете? В Шаолинь. Сунмин вспомнил посла и будущее Шаолиня, Джихака. В конце концов, они были теми, кого больше можно назвать добрыми. Сунмин тоже встречался с ними. Он и подумать не мог, что они могут быть связаны с Чон Вэ Чоном. Почему? Из-за Тайшиньбиду. Хоть Мурим и прогнил, я не могу сказать, что вся фракция состоит из плохих людей. Поэтому я собираюсь в Шаолинь. ПП, так называют уважаемых людей. Сказав это, Пексова достала из своего рукава белый браслет. Я попросила Скарлетт сделать браслеты для нас, чтобы попросить помощи при опасности. Да, и я хочу, чтобы у меня было что-нибудь, что связывает нас. Сунмин взял у Пексова браслет. Она показала свой и широко улыбнулась. Конечно, если ты попадешь в беду, я примчусь так быстро, как смогу. «Мир велик», — сказал Сун Мин и повязал браслет. «Если я буду на другом конце, вы не сможете прийти. Тогда не попадай в такие ситуации», — с улыбкой ответила Пексова. Когда Сун Мин вернулся домой, в холле все еще стоял запах зелья. Он не видел Скарлетт, но услышал ее голос. «Извини, я не могу уйти, провожу важный эксперимент. Я использую магию, разговаривая с тобой. Ты же слышишь меня?» «Да». Пексова ушла, она пошла спать. Я думала, она уйдет сразу. В этом нет необходимости. Сун Мин прошел в кабинет. Комната выглядела совсем по-другому. Вокруг валялись различные приспособления, а посредине стоял котел с варевом. Кабинет превратился в ведьмовскую пещеру, а посреди его стояла красноволосая Скарлетт и мешала жижу в котле со зловещим видом. «Ты в порядке?» «Нет, уже второй день не сплю. Что ты делаешь? А ты поймешь хоть?» «Нет, поэтому и не скажу. Зачем мне рассказывать об этом тому, кто даже понять не сможет? Только напрягаться лишний раз», — пробормотала Скарлетт и продолжала мешать. Все вокруг было наполнено красной энергией. Девушка тихо бормотала заклинания и писала какие-то буквы. Сун Мин взял стул и сел неподалеку от нее. Наступила ночь, затем она сменилась утром. «Скучно». Скарлетт повернулась к нему. Она вытерла пот свернутым полотенцем и продолжила бормотание. «Мне нужно принять ванну. Уже 2 дня не мылась, воняю. А нельзя использовать магию? Ванна нужна, чтобы помыться, а не убрать зловоние. Я люблю поваляться в горячей воде», — сказала Скарлетт и присела. Она пожала плечами и посмотрела на Сун Мина. «Не подглядывай». «Не буду», — пробубнил парень. Глава 269. Авели. Он проснулся в новой комнате. Приближался полдень. После душа, не выдержав приставаний Хаджу, он отправился к главе Самарён. «Этот алкоголь – мое самое драгоценное сокровище, и его украли прямо у меня на глазах. Ты же все равно говорил, что алкоголь там не заканчивается. Проблема в том, что его забрали. Быстро верни. Даже если он будет у меня, пить я не буду. Придурок, если бы у тебя не забрали бутылку и ты пил с беловолосой до утра, проснулся бы ты сегодня один? Это ты еще к чему? Этот алкоголь может заставить опьянеть даже меня. Если бы ты со своим учителем пил всю ночь, то бы произошло то, что обычно происходит между пьяными мужчиной и женщиной, понимаешь? Хватит нести чушь, а то выброшу в туалет. Давно я не слышал от тебя угроз», — пробормотал Хаджу, но замолчал, видимо, побоялся, что и правда может оказаться в зловониях. Ян Ильчон находился в своем кабинете. Сун Мин постучал в дверь и вошел внутрь. Глава Самарён был в новой маске, а бутылка Хаджу спокойно лежала на столе. «Это отличный алкоголь», — заговорил мужчина. «Сколько ни пей, конца нет, и вкус превосходит любой напиток, который я пил до сегодняшнего дня. Будь я в лесу фей, а не в Самарён, то я бы напился. Хозяин бутылки ноет, чтобы я ее вернул». «Хозяин? А это тот нелюдь, ходящий вместе с тобой? Это его вещь?» «Да, я не тот, кто забирает вещи, поэтому возвращаю», — сказал Ильчон и с помощью техники вернул бутылку Сун Мину. Парень взял ее, а Хаджу облегченно вздохнул. Одна бутылка алкоголя заставляла его, монстра, которого много столетий знали как самого страшного нелюдя, то радоваться, то горевать. «Что ты думаешь о вспышке Пексова? А чем вы?» «Я думаю, она опасна», — произнес глава Самарён. «Нет никого более раздражающего, чем недалекие и упрямые люди. Такие нелегко ломаются. Разве ломаться – это хорошо? Иногда лучше прогнуться. Пексова или умрет в скором времени, или впадет в отчаяние и сломается. Но ведь не факт, что так произойдет. От принципов, которые невозможно воплотить в жизнь, она сама себя загонит в ловушку. Или до этого впадет в отчаяние от реальности», — засмеялся Ян Ильчон. «Ну да ладно, тебя ждет еще один гость». «Что?» «Несколько дней назад в Самарён прибыл глава гильдии магов. Он говорит, что пришел по поводу главы Красной башни, но, кажется, это не все». «Что это значит?» «Глава Красной башни на время остановилась в Самарён. А это значит, что гильдия магов пожмет руку Самарён. Тогда что станет с отношениями между Муримом и гильдией магов?» «Гильдия магов сохраняет нейтралитет, ничем не отличаясь от гильдии наемников. Мы установили с ними связь еще давно, а в этот раз она укрепилась. Думаю, изначально глава гильдии пришел сюда не из-за Скарлетт. Он хотел встретиться с тобой и со мной», — сказал Ян Ильчон, и они с Сун Мином вышли в гостиную. В широком зале их ожидали 2 мага. Сун Мин узнал одного из них и широко раскрыл глаза, увидев его. «Ллойд, давно не виделись», — приветливо улыбнулся маг. Он попал в неприятную ситуацию из-за Сун Мина, но не испытывал трудностей. К тому же, до этого Сун Мин помог ему, и Ллойд обещал выполнить одну его просьбу. «Добрый день», — произнес Авель. Сун Мин повернулся в его сторону. Он никогда не видел главу гильдии магов, но его лицо казалось ему знакомым. Сун Мин, смотря на него, прикрыл глаза. Авель снял капюшон и присел. «Энвирус? Нет, Каин. Ты же встречался с моим братцем, а?» От него исходила другая аура, но их лица были сильно похожи. Авель засмеялся, увидев, что Сун Мин крайне удивился. «Я знаю, что произошло между тобой и моим братом, как и о том, что он собирался не выполнить обещание и что он попал в мир духов». «А?» Ллойд издал удивленный возглас. Он пришел вместе с Авелем, но никогда не слышал о том, что случилось с его учителем. Однако маг проигнорировал его реакцию. Его интерес был прикован только к Сун Мину, потому что именно он стал причиной, по которой Авель явился в Самарён. «Возвратившийся», — заговорил Авель, — «из другого мира. Ты встретил свою смерть и вернулся в прошлое. Это же ты, вы это видите?» Темные маги имели способность видеть душу. Колдун высокого уровня мог даже узнать, что у Сун Мина нарушена следственно-причинная связь. Но Авель покачал головой. «Нет, я не темный маг, но не только они могут видеть душу», — пробормотал Авель, засунул руку в сумку и достал летопись с белыми листами. В этот момент лицо Ллойда побледнело. Он резко встал и пробормотал. «Грейс, что ты так удивляешься каждый раз? Зачем Грейс нет, ваша светлость? Зачем вам Грейс? Я же глава гильдии. Грейс принадлежит гильдии, а не вам. Парламент знает об этом, они отбросили страсть к жизни. Этих чертовых стариков волнует только как бы им поднять свой упавший стручок. Они не имеют представления о грибанной магии. Почему мне нужно спрашивать разрешение у кого-то вроде них?» Авель излился ругательствами. Ллойд не нашел, что ответить и прикусил губу, на что глава гильдии только рассмеялся. «Что? Я не вру. Знаешь, какая самая популярная тема среди членов парламента? Секс-химера, которая сможет доставить наибольшее удовольствие. Ты знаешь, что это значит? Они хотят сделать женщину из слизи. Хватит, не могу уже и свое мнение высказать». Авель покачал головой и посмотрел на Сун Мина. Тот искривился в лице от внезапных фактов о членах парламента магов. «Ты знаешь, что такое Грейс? Я знаю, что это свиток, который хранится в гильдии. Второй украл Ким Джон Хен. А знаешь, почему я принес его сюда? Нет, чтобы поговорить о конце», — произнес Авель и выпустил Грейс из рук. Ллойд просто стоял и следил глазами за проплывающим мимо свитком. Как и гримуар, Грейс хранился в гильдии, но его не исследовали. «Вы расшифровали Грейс, только часть. Грейс – опасный и нестабильный свиток, как и гримуар. Его не выйдет использовать обычным способом. Тогда как? Для того, чтобы использовать магию Грейс, нужна человеческая жизнь», – равнодушно ответил Авель. Ллойд побледнел и произнес дрожащим голосом. «Не может быть, ваша светлость, вы пришли сюда, чтобы принести меня в жертву? Не неси чушь и сядь. Зачем мне твоя жизнь, если я делаю это для себя? Тогда что? Я буду использовать свою жизнь, не бойся», — сказал Авель, и свиток остановился. Сун Мин наблюдал за магом, желая узнать, что же тот задумал. «Что вы собираетесь делать? Установить защиту, чтобы жнецы не вмешались?» — пробормотал Авель и начал обряд. Из Грейса полился белый свет. Стоявший рядом глава Самарён, посмотрев на поток света, пробормотал. «До сих пор я думал, что маги не обладают достаточной силой, но сейчас я понял, насколько же узко я мыслил». Сила из Грейса полилась к Авелю, и маг стал сильнее, чем кто-либо. Энвирус тоже находился на похожем уровне, но сейчас Авель показывал невероятную магическую силу. «Использовать жизнь — это не опасно?» «Нет, это не проблема. Я знаю, сколько мне осталось жить. Использовав несколько лет, я не умру», — ответил Авель после завершения ритуала. Он сказал, что установил защиту, но ничего не изменилось. Разве что Авель устало опустился на стул. «Этого будет достаточно. Вы говорили что-то о жнецах, ты, наверное, и сам иногда замечал. Наверняка кто-то пытался рассказать тебе об этом, но они чувствовали надвигающуюся смерть и тут же замолкали. Много раз». Сун Мин много раз не получал ответы на свои вопросы. «Эта защита оградит от вмешательства жнецов. Так я смогу рассказать тебе все, что знаю». «Вы знаете все? Было бы слишком нагло сказать, что я действительно знаю все», — пробормотал Авель и посмотрел на главу Самарён. «Вы знаете, почему я позвал вас? Видимо, моя сила должна принести пользу. Думаю, да, вы один из сильнейших людей в мире. Но, кажется, причина не только в этом. «Вы связаны с королевой фей», — ответил Авель. «Конец близко», — маг повернулся к Сунмину. «Глава, ваша сила и связи с королевой фей, все это мне нужно, чтобы остановить всадника конца. Хоть я и не уверен, что это сработает». «Это тоже судьба?» — спросил Сунмин. «Думаю, по крайней мере это все связано», — ответил Авель, а затем поморщился и продолжил. «Ты умер в прошлой жизни и вернулся обратно. Будущее, которое ты помнил, и то, что случилось здесь в итоге, отличается. Знаешь почему? Из-за меня. Да, из-за тебя. Если бы ты прожил все заново без изменений, все осталось бы как прежде, случилось бы так, как ты помнил. Но ты действовал по-другому. Ты изменился, и мир вокруг тебя тоже». Сунмин уже знал об этом. Этот мир сильно отличался от того, который он помнил. Произошло это потому, что вернувшийся в прошлое Сунмин прожил другую жизнь. Такие маленькие изменения привели к огромным переменам. Твоя судьба изменилась, ты стал переменной. С того момента, как ты вернулся в прошлое, твое существование повлияло на судьбу этого мира. Как это связано с концом? Я наблюдатель, продолжил Авель. С того момента, как ты вернулся в прошлое, я стал наблюдать за судьбой этого мира. Твои действия изменили течение. С момента твоей смерти все начало изменяться, и теперь это новый мир, о котором ничего не известно, засмеялся маг. Да, ты вернулся в прошлое и после этого мир стал другим. И даже я, будучи наблюдателем, не знаю его. Смех Авеля стал еще громче. Это конец. Глава 270, Авель 2. Он понимал, о чем говорит Авель. Существование того, кто умер и вернулся в прошлое, нарушает временную линию. Каждый говорил об этом. Сунмин молчал. Он вернулся в прошлое и знал, что будет происходить на протяжении 13 лет. Да, он был единственным, кто знал будущее. Но Сунмин не жил как в прошлом. Бывший наемник с ранга стал мастером превосходства. Он встретился с Виджи Хюн, спас Пексова, которая должна была умереть. Помимо этого, Сунмин стал переменной для многих событий. Даже не вмешиваясь лично, он изменил ход событий только своим существованием. Все должно было идти, как он помнил, но из-за Сунмина все исказилось и поменялось. И вот теперь закончилось то будущее, что он помнил. Ему исполнилось 27 лет, и он больше не знал о том, что должно случиться. Это конец. Я призвал апокалипсис. Не ты как таковой, а твое возвращение в прошлое. В таком случае в мире из моего прошлого тоже существовал конец? Неизвестно. Нет способа это проверить. Камень прошлой жизни находился в подземелье. Если бы кто-то другой прикоснулся к нему и умер, то смог бы он вернуться в прошлое и тоже изменить его? Возможно, тогда бы подкрался новый апокалипсис. «Я должен был умереть?» – равнодушно спросил Сунмин. Авель рассказал ему правду, которую никто до этого не мог рассказать. Существование Сунмина, вернувшегося в прошлое, призвало конец. Тогда что бы произошло, если бы Сунмин умер, апокалипсис бы не наступил? Судьба оберегает тебя. Ты бы не смог умереть. Ты не задумывался об этом? Сунмин замолчал. Он много раз замечал, что до того, как ему исполнилось 27, на протяжении 13 лет он сталкивался с различными ситуациями, но он никогда не встречался со смертью. Судьба действительно не раз спасала Сунмина, даже когда он почти умер от рук Прескана, а затем та ситуация с черным сердцем. А один раз вмешался глава Самаренный, спас Сунмина. «Я до сих пор жив из-за благоволения судьбы. До того возраста, когда ты умер в прошлой жизни, ты должен был жить согласно твоей памяти, но ты начал творить новый мир, что привело к апокалипсису. А теперь все будет иначе, судьба больше не собирается тебя оберегать. Как только ты достиг определенного времени, твоя жизнь перестала представлять ценность», — сказал Авель и засмеялся. «Поэтому мой брат дурак, он не хотел подчиняться разрушительной судьбе и в итоге исчез. Ничего не зная, он пытался тебя убить, но не смог. Тебя оберегало благословение судьбы, которую мой брат так избегал», — пробормотал маг. После непродолжительной паузы он продолжил. «Этот мир – странное место», – Авель нахмурился. «Сюда каждый день призываются люди из различных мест. Ци, магия и наука. Как ты думаешь, чего из этого не хватает?» «Науки, да. По сравнению с магией и ци, в Ирии почти нет людей, знающих что-то о науке. Здесь много тех, кого называют бесклассовыми. Они пришли из мира, где нет ни ци, ни магии. Они помнят о цивилизации, в которой жили, но совершенно не сведущи в науке. Это правда. Сунмин тоже жил в Корее 21 го века. Хоть это было довольно-таки давно, он четко помнил обо всем. о летающих в небе самолетах, о машинах, поездах и ружьях. Ириани призывает людей наобум. Сам подумай, ци и магия – это личная сила. Какой бы великий свиток магии или ци ты бы не освоил, без таланта это будет почти невозможно. Только избранные гении могут освоить их до конца. Но наука, технологии, для этого не нужны врожденные способности. Авель залпом выпил чашку чая, словно испытывал сильную жажду. Конечно, мы, слушая их рассказы, постарались сделать все, что возможно сделать с помощью магии. Например, поезд, движущийся на магической энергии. В гильдии магов многие работают над созданием самолета, который может перевозить людей по воздуху. Так мы восстанавливаем баланс. Наука заменяется магией. То есть в нашем мире магия и ци сосуществуют с наукой? Да, в мире, где есть ци, почти не существует магия. В мире магии то же самое. Почти нигде нет такого, чтобы магия и ци сосуществовали вместе. В мире, откуда я родом, не было ни того, ни другого, ответил Сун Мин. Авель кивнул. Определенно, кто-то специально призывает людей из различных миров. Правда в том, что магия и ци уже смешались. Технологии немного отстают, но все развивается в сторону совмещения всех троих направлений. Внезапно заговорил глава Самарён. В разных фракциях ци есть техники с одинаковыми именами, но если их носители из разных миров, то техники сильно отличаются друг от друга. Поэтому фракции заново осваивают техники и создают новые. То же самое касается и магии. Например, одинаковая техника огненного шара может отличаться по расходу маны или способу призыва. Гильдия магов изучает это и определяет, что отличается, что лучше, что требует доработки, а что опасно. В итоге в этом мире появляются ци и магия, максимально приближенные к идеалу. Нам вроде как помогают, может быть, атмосфера потяжелела. Что такое конец? Заговорил глава Самарён, нарушив тишину. Развал мира? Я не совсем понимаю, как возвращение моего глупого ученика в прошлое привело к приближающемуся апокалипсису. Возможно, этот мир изначально ожидал конец. Такое ведь возможно, я и сам не знаю, что именно представляет из себя апокалипсис. Но так как существуют всадники конца, то это значит, что они вторгнутся в мир и убьют каждого. Но это только предположение. Я не знаю, как будет выглядеть апокалипсис, как и не знаю его причину. И все же, я не хочу умирать, твердо сказал Авель. На этом его рассказ закончился. Вы знаете об этом? Сун Мин достал золотой ключ. Авель наклонился к нему, и парень объяснил, что он вошел в подземелье, которое открыл в прошлой жизни, и когда он взял в руки камень, он превратился в ключ. Не знаю, пробормотал Авель, посмотрев на ключ. Он не прикасался к нему, потому что его предупредили о том, что ключ привязан к Сун Мину, и просто осмотрел его с помощью своей магии. Не получается, раздраженно произнес Авель. Это точно необычная вещица, но я не знаю, что это. Авель быстро сдался. Сун Мин немного удивился и задал вопрос. Вы не хотите попробовать еще раз? Я самый сильный маг в этом мире. Если я не смог, то никто не сможет. Не стоит даже тратить на это силы. Он был ужасно высокомерен. Как бы то ни было, Ильчон, я не хочу умирать, поэтому и сопротивляюсь к концу. И мне не помешает твоя сила. Ты хочешь создать союз противостояния апокалипсису, о котором ничего не знаешь. Разве это не лучше, чем просто ждать, опустив руки? Лучше, глава Самарён кивнул. Он посмотрел на Сун Мина. Тот сидел рядом, прикусив губу, не думая о всяких глупостях. Вы же не знаете, о чем я думаю. Я говорю тебе не заниматься самобичеванием. Сун Мин резко замолчал от замечания главы Самарён. Говорят, что ты призвал апокалипсис, но это не только твоя вина. Тебя просто занесло в течение судьбы. К тому же твоя роль заключается не только в вызывании конца света. Что это значит? Осла тебе говорила, что ты должен сделать выбор. Точно, королева фей говорила это Сун Мину. Она назвала его жалким и сказала быть честным. Жить так, чтобы не жалеть в будущем. Осла сказала, что имеет давнюю договоренность с всадником, и что конец был определен уже давно. Апокалипсис – это конец. Всадник конца – тот, кто приведет за собой конец. Это Сун Мин? Тогда осла ничего не ответила, и парень думал, что он действительно может оказаться всадником апокалипсиса. Ее слова в какой-то степени были правдой. Благодаря тому, что Сун Мин до сих пор жив, он столкнулся с судьбой и стал началом конца. Но еще ничего не известно точно. Осла так говорила, Муши тоже упоминала что-то похожее. Почему он вернулся в прошлое? Может, это ошибка? Нет, в этом мире не существует случайностей. Возвращение в прошлое имеет свою причину. Он должен был вернуться, чтобы стать тем, кто заслуживает возвращения. По словам Авеля, с этого момента значимость существования Сунмина исчезла. Его ценность заключалась в том, чтобы он наблюдал за миром на протяжении 13 лет. Но Муши и Осла до этого говорили, что он все еще значим, его ценность не исчезла. Сунмин прикусил губу. Да, не исчезла. Он еще не столкнулся с тем, что могло бы стать достойной причиной возвращения в прошлое. Он еще не стал тем, кто заслужил возвращение. Еще ничего не определено. Сунмин вновь вспомнил слова Ослы. Еще ничего не определено. Глава 271, Авель 3, Хаэм. Ильчон, глубоко задумавшись, тер подбородок. Перспектива конца не приносила ему особой радости. «Меня злит, что придется умереть от неизвестно чего», — пробормотал мужчина, обращаясь прямо к Авелю. «Я понял, о чем ты. Апокалипсис, апокалипсис. Это значит, что мир ждет конец непонятно от чего, и мой ученик стал причиной этого». Внезапно Ян Ильчон покачал головой. «Но я не могу согласиться с твоим высказыванием, что мой ученик не представляет ценности. Если ты уважаешь меня, то не стоит унижать моего ученика. Я не преследовал такой цели. Он очень загадочный», — глава Самарён указал на Сунмина. «Я принял этого слабака в качестве ученика, и я думал, что это случайность, но, послушав тебя, уже сомневаюсь в этом, потому что так называемая судьба охраняла его. Она не давала ему умереть, из-за чего он и попался мне на глаза и стал моим учеником. Я не знаю о вашей с призрачным копьеносцем судьбе, да и мне не интересно, но апокалипсис близок, я в этом уверен. Судьба начала дви. Вы», — молчавший до этого Сунмин внезапно заговорил. Он, широко раскрыв глаза, посмотрел на Авеля. «Вы ничем не отличаетесь от брата. Что ты сказал? Ваш брат тоже разглагольствовал о судьбе, а потом пытался меня убить». «Знаю», — Авель тяжело вздохнул. Он откинулся на спинку кресла. После непродолжительного молчания маг достал огромную трубку. «Можно закурить? Сколько угодно». Получив разрешение Ильчона, Авель сразу сжал трубку в зубах. Пока маг пускал кольца дыма, Ллойд сидел тихо. Он, разумеется, не знал о приближающемся конце, и сюда он пришел только в качестве сопроводителя Авеля. «Хорошо, я признаю, что мои действия отчасти похожи на те, что делал мой глупый братец. Но он, в отличие от меня, боялся смерти и убегал от своей судьбы. Я не такой. Что вы хотите сделать? Как я и говорил, мне все равно, если я умру. Я не привязан к жизни». Авель выпустил клубок дыма. Его взгляд совершенно точно отличался от бессильного выражения Энвируса. «Но если есть опасность того, что погибнет весь мир, а не только я, то я не могу просто сидеть и ждать, сложа руки, зная об этом». Как только дым развеялся, Авель хрипло засмеялся. «Я не говорю, что мой брат ничего не сделал. Он тоже по-своему пытался остановить апокалипсис. Но делал он это только ради спасения своей жизни. Хоть сейчас это и не имеет особого смысла, но нарушение клятвы на мане смертельно для мага. КХМ, КХМ». Ллойд закашлялся. Он не знал, о чем говорит Авель, но не мог сдерживаться, пока ругают его учителя. Маг тем временем продолжил. «Да, мой брат учил тебя, но он полный идиот. Он был талантлив в магии, но, в конце концов, не знал ничего, кроме себя. А вы другой, я пытаюсь быть другим», — засмеялся Авель. «Конец предопределен. Его нельзя остановить до того, как он начнется, но сейчас пришло время, и нужно попробовать не дать ему случиться. И да, мне стоит извиниться. Прости за то, что я сказал, будто у твоего существования больше нет ценности. Если сама королева фей сказала тебе об обратном, то на это есть причины. И этот ключ, я не знаю, что это, но раз уж камень стал ключом, то должен найти замок, который его открывает». «Ты сказал, что нужно объединиться», — вставил Ян Ильчон. «Объединиться в борьбе с неизвестно чем. Противник неизвестен, как и то, когда начнется апокалипсис. Как именно стоит к этому готовиться?» «Как подсказывает интуиция», — ответил Авель. «Ильчон, ты прав. Неизвестно, когда и как придет конец. Возможно, он уже начался, а мы и не подозреваем о нем. Ты же знаешь, насколько велик этот мир. Я не знаю, как лучше поступить». «Я тоже. Пока небо не падает на землю, пока король демонов не правит миром, действовать придется по наитию. Нужно во что бы то ни стало остановить его», — с улыбкой спросил глава Самарён. Ты что-то путаешь. Я не говорил, что хочу остановить апокалипсис вместе с тобой. Что? Я уже прожил достаточно, и мне бы хотелось прожить еще. Но, если мне суждено умереть, нужно принять этот неминуемый конец. Разве тебя такой исход не злит? Конечно, злит. Мне что, нужно радоваться концу света? Но с этим ничего не поделать. Я не маленький ребенок, и я понимаю это. Тебе все равно, если умрут люди, а что они сделали для меня? Спросил Ильчон в ответ. Мои родители давно умерли, и я сам обучился ци. В этом мире никто ничего не сделал для меня. Зачем мне заботиться о них? Авель не нашел, что ответить на его вопрос. Глава Самарён посмотрел в дрожащие зрачки мага и продолжил. Не заблуждайся, не зря меня называют Махван. Я глава фракции зла. Ма значит дьявол, а Хван император. Я император дьяволов. Я стою во главе беспринципных ублюдков. Для меня правильный выбор — это не выбор в пользу человечества. Но, хватит, Ильчон покачал головой. Ты не сможешь меня переубедить. На это способны только Хаэм, да, только мой слабак-ученик, феи в лесу и их королева. Глава Самарён словно обращался к Сунмину. Тот удивленно посмотрел на мужчину. Он видел, как глаза под его маской смеялись. Скажи мне, глупый ученик, как поступить твоему учителю? Почему вы спрашиваете у меня? Потому что я ценю твой выбор, без колебаний ответил он. Осла говорила, что когда-нибудь ты должен будешь сделать важный выбор. Конечно, я не знаю, о каком именно решении идет речь, но я доверяю осле и уважаю ее. Ну и тебя, чуть-чуть. Ильчон показал указательным и большим пальцем, насколько он уважает Сунмина. Вот настолько уважаю. Поэтому выбирай, как мне поступить. Вы же знаете, мой ответ очевиден. Очевидный ответ все равно нужно произнести. Я не хочу умирать, выдохнул Сунмина. Почему это происходит со мной? Почему я замешан во всем? Моя вина в том, что я схватился за камень прошлой жизни. Я не знаю, но я знаю, что не хочу умирать. Я вернулся в прошлое и стал сильнее, чем тогда. Я не хочу покидать такой мир. Понятно все с тобой, глава Самарён засмеялся. Конечно, он знал, что выберет Сунмина. Попробуем остановить конец света. Так что мы будем делать дальше? Я собираюсь к шаманам, ответил Авель и посмотрел из-под лобья. Сила Комсона не помешает в этом деле. Почему вы не идете в Мурим? Спросил Сунмин. Хоть он и враждовал с Чон Вэчоном, на настоящий момент все же они владели наибольшей силой. Даже если Сунмин убил троих из них, в Муриме все еще были Мусин и Черный Дракон. Авель покачал головой. Я знаю о Чон Вэчоне, но не могу им доверять. Почему? Потому что не могу предсказать, какое будущее они хотят. Авель потянулся к Грейс. Благодаря тому, что я отдаю жизнь Грейс, я могу видеть многое, но не будущее. Чон Вэчон смотрит в будущее, не уверен. Но все, что они делают не ради будущего. У них есть определенная цель, которая на ком-то завязана. Маленький дьявол, кивнул глава Самарён. Хотя я и не знаю, зачем Чон Вэчону понадобилась эта девчонка. Я не знаю их цели, поэтому не хочу сталкиваться с ними. Как и с королевой вампиров из хищников, Авель нахмурился. Она видит будущее. Я не знаю, какое именно, но, похоже, оно складывается не совсем в нашу пользу. Но о ней давно ничего не слышно. Должна быть причина, почему такой монстр хранит молчание. Ты пойдешь к Комсону, потому что с ним будет проще. Может, фракцию добра будет легче уговорить. Глава Самарён только засмеялся. Провожать я тебя, конечно, не буду, но скажу одно. Будь осторожен и не недооценивай Комсона. Спасибо. Больше не было необходимости в удержании защиты. Они уже обговорили все, что не нужно знать всадникам. Пространство задрожало, и защита Грейс исчезла. Нужно отдохнуть. Авель опустился на стул и снова закурил. Глава Самарён встал и посмотрел на Сунмина. «Иди за мной». Они вместе вышли из комнаты. В этот момент глава Самарён сжал плечо Сунмина. «Маленький дьявол». Сунмин слегка вздрогнул от упоминания прозвища Ви Джихюн. «Нужно найти ее». Глава 272, Авель 4. Он не растерялся. Чон Вэчон открыто охотились на Ви Джихюн. Неизвестно зачем, но их цель была напрямую связана именно с ней. На самом деле, я не хотел связываться с этой девчонкой и мешать Чон Вэчону. Это была правда. Если бы глава Самарён изначально хотел насолить Чон Вэчону, то он бы не отпускал Ви Джихюн от себя, но он лишь безучастно наблюдал за ней. В лесу Ригра было так же. Если бы Ви Джихюн хотела, она в любой момент могла бы покинуть лес. Она всего лишь ждала Сунмина. Я не знаю, в чем заключается цель Чон Вэчона, да и мне все равно. Поэтому я и не выходил из леса. У меня не было особого интереса к их делам. А теперь все изменилось. Ну, разве ты не сделал выбор? Сун Мин и Ян Ильчон обменялись вопросами, и парень замолчал. Затем он тяжело вздохнул и заговорил. «Не понимаю, почему вы так со мной поступаете? Я же говорил, я уважаю Аслу и тебя в какой-то степени. Я уважаю твой выбор. И это все?» «Нет, не все», — засмеялся мужчина. «Для меня важна причина. Хоть мне и не по душе конец света, но я бы не начал что-то делать только из-за этого». Сун Мин, услышав его, удивленно посмотрел на своего учителя, словно узнал его по-новому, но вместе с этим он не до конца понимал его слов. Для него глава Самарён всегда выглядел заносчиво и эгоистично. «Может, он просто ждет пинка от других? Список моих интересов весьма ограничен», — заранее ответил Ян Ильчон на вопрос Сун Мина. «Я хочу тренировать ци, и, если подумать, кроме этого меня больше почти ничего не привлекает», — сказал он и посмотрел в глаза парню. «Ты тоже это знаешь. А чем это вы? Испытание тенера довольно жестокое. В его мире сознание существует только твое «я». Времени у тебя полно, и его нужно просто перетерпеть. Как бы то ни было, терпеть – это не так уж и просто. Естественно, твой разум мутнеет, и чтобы прийти в себя, нужно думать и думать без остановки». Он это знал. Сун Мин тоже прошел через испытание, но он относился немного к другому типу людей. Даже сам тенер удивился. Сун Мин несколько раз сходил с ума в мире сознания, но каждый раз он приходил в себя, и благодаря своей выдержке он провел там долгие 2100 лет. Другие так не смогли. Энвирус, Ян Ильчон, Эксова, они не продержались так долго. Я жаждал только ци, думал о том, чтобы стать сильнейшим. Собственно, как и все мы, мои желания не сильно отличаются от желаний других людей. Я стою во главе Самарён, но не сильно забочусь о нем. Вспышка Пексова тоже сошла с ума, как и я. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Он вспомнил, как Пексова со смехом говорила, что истребит все зло. Такие недалекие и эгоистичные слова. Она сама признала это. Но все равно Пексова провела в мире сознания 1000 лет только чтобы заполучить силу. В реальности прошло не так много, но в мире сознания 1000 лет – это долгое, долгое время. Ее личность рассеялась, и в результате она определилась со своими принципами.